Замок скрестившихся судеб. Замок. Замок в чаще леса служил пристанищем для всех, кого в пути застигла ночь. Для рыцарей и дам, кортежей коронованных особ и пеших путников. Преодолев подъемный мост, я спешился посреди темного двора, и лошадь мою приняли безмолвные конюши. Я обессилел и едва держался на ногах. В лесу мне выпали такие испытания и встречи, зрелища и поединки, что никак не удавалось овладеть собой, собраться с мыслями. Зайдя по лестнице, попал я в зал, высокий и просторный, где множество людей. Они, конечно, тоже оказались здесь случайно. До меня, проехав по лесным дорогам, ужинали при свечах. Оглядевшись, я проникся странным ощущением, точнее, двумя различными, сливавшимися в зыбком от смятения и усталости сознании. Казалось, передо мной богатый двор, какого ожидать нельзя было в такой глуши. Не только из-за ценной мебели, резной посуды. Нет. О том свидетельствовал и царивший среди сотрапезников, которые все оказались хороши собою и одеты элегантно и изысканно, спокойный и вольготный дух. Но в то же время было ощущение случайности и беспорядка, чтобы не сказать какой-то фамильярности, как будто это не господское жилище, а заезжий дом, где незнакомые между собою люди, неравные по положению из разных мест, по воле случая проводят вместе одну ночь, и каждый в этом вынужденном сосуществовании чувствует, что может не придерживаться в полной мере правил, бытующих в его среде, и как смиряются с какими-нибудь неудобствами, снисходит к слишком вольным, непривычным для себя обычаям. На самом деле, эти два таких различных впечатления вполне могли бы относиться к одному объекту. Возможно, замок, много лет служивший местом кратковременного отдыха, понемногу приходя в упадок, стал в конце концов заезжим домом, а его владельцы опустились до держателей таверны, хоть по-прежнему вели себя как благородные гостеприимные хозяева. Таверна же, какие часто строят подле замков, чтобы было где поднять бокал другой солдатам и конюшам, вторглась, так как замок был давно покинут, в благородные печатью времени отмеченные залы, разместив там свои скамьи и бочонки, и великолепие обстановки залов, вкупе с чередою достославных постояльцев, придало этой таверне неожиданное благородство, вскружив головы ее хозяевам, которые в конце концов себя вообразили повелителями при блистательном дворе. Но, по правде говоря, такие мысли занимали меня лишь мгновенье. Их заглушили облегчение от сознания, что я не только уцелел, но и попал в такое изысканное общество. И жажда поскорее вступить в беседу, обменяться впечатлениями о пережитом с проделавшими тот же путь. По приглашению не то владельца замка, не то хозяина таверны, я занял последнее свободное место у стола, где, однако же, в отличие от того, как происходит и в тавернах, и при дворах, никто не говорил ни слова. Если кто-то из гостей намеревался попросить соседа передать ему, к примеру, соль или имбирь, он делал это жестом. Жестами же обращался к слугам с просьбой отрезать ломтик пирога с фазаном или налить полпинты хереса. Дабы размять, как полагал я, скованный усталостью язык, я хотел воскликнуть что-нибудь такое вроде: «Ваше здоровье, приятного аппетита, каким же ветром!» Но из уст моих не вырвалось ни звука. Постукивание ложек, звон бокалов и тарелок убеждали меня в том, что я не глух, и оставалось лишь предположить, что стал я нем. Мне подтвердили это сотрапезники, также со смиренным видом, безмолвно шевелившие губами. Стало ясно, что проезд по лесу стоил всем нам дара речи. Закончив ужин в тишине, которую не сделали непринужденнее причмокивание губ, отхлебывавших вино, и звук жевавших челюстей, мы все сидели, глядя друг на друга и упорно думая, как поделиться многочисленными испытаниями, о которых мог бы рассказать любой из нас. И тут на стол, откуда только что убрали грязную посуду, предполагаемый владелец замка положил колоду карт Таро, покрупнее тех, что используются при игре или при ворожбе цыганками, но с похожими фигурами, выписанными такими лаками, какими пишут драгоценнейшие из миниатюр. Примечание. В колоде Таро 78 карт, 22 так называемого старшего аркана, от латинского «арканум» – «тайна», и 56 карт младшего аркана, содержащего 4 масти – посохи, жезлы, палки, чаши, кубки, мечи, шпаги и динарии, пентакли, круги. Каждая масть состоит из 14 карт. 4 фигурные: король, королева, дама, рыцарь, паш-валет и 10 числовых, от десятки до туза. Старший аркан в оккультном смысле воплощает схему отношений между Вселенной, Богом и человеком, или схему астрального, духовного и физического планов бытия. Первые 7 карт его имеют отношение к интеллекту. Первая – маг, воля. Вторая – жрица, папесса, знание. Третья – императрица, инициатива. Четвертая – император, авторитет. Пятое. Жрец, папа, вдохновение. Шестая. Влюбленные, выбор. Седьмая. Колесница, победа. Вторые 7 характеризуют нравственность. Восьмая. Правосудие, справедливость. Девятая. Отшельник, благоразумие. 10. Колесо фортуны, удача. 11. Сила, нравственная сила. 12. Подвешенный, жертвенность. 13. Смерть. 14. Время, воздержанность. А 3-7 определяют жизненные события. 15. Дьявол, фатум, рок. 16. Башня, богадельня, разрушение. 17. Звезда, надежда. 18. Луна, неудача. 19. Солнце, благополучие. 20. Страшный суд, возрождение. 21. Мир. Награда. Нулевая карта, безумец, означает человека. Конец примечания. Короли и дамы, рыцари и пажи были разодеты роскошно, как на царский праздник, молодые люди. Все карты старшего аркана выглядели гобеленами придворного театра. Чаши, мечи, посохи, динарии сверкали, как эмблемы на гербах, с картушами и фризами. Мы принялись раскладывать карты вверх фигурами, будто желая научиться безошибочно их узнавать, дабы не путать при игре или верно толковать, гадая. Но не похоже было, чтобы кто-нибудь желал начать игру, тем более заняться прорицанием грядущего. Казалось нам, что мы его лишились, остановлены на полпути, которому не суждено продолжиться. В этих таро мы видели нечто иное, не позволявшее нам отвести глаза от позолоченных частиц этой мозаики. Один из сотрапезников придвинул к себе россыпь карт, освободив почти весь стол, но не стал ни собирать в колоду их, ни тасовать, а положил перед собой. Мы все заметили, как схож он с тем, кто на одной из них изображен, и показалось нам, что этой картой обозначил он себя и собирается нам рассказать свою историю.